Темнейшая ночь. Посреди ночи доктора Бураха разбудил настойчивый стук в дверь. Врач выглянул из-под одеяла. Веки его приподнялись с трудом, но внутри доктор уже насторожился. Просыпался он быстро, как и засыпал. Судно сильно качало, сильнее, чем в прибрежных водах. Каюта ходила ходуном. Пустые емкости, которые доктор перед сном расставил по столику с целью освободить место в ручной клади, позвякивали. Стук не повторился, и Бурах предположил, что кто-нибудь из экипажа разместил в коридоре поклажу, просто упавшую от качки. Судя по звуку, неизвестный груз упал близко к двери, возможно, вплотную, и мог перегородить проход. Пришлось все же покидать уютную койку. В коридоре вместо груза доктора ожидал субъект. Нечесанные патлы, грубоватая одежда. Лоб, нависающий над лицом, будто балкон, и тяжелый взгляд из-под него. Вся кожа в серых пятнах, проплешинах. «Доброй ночи. Вы пришли ограбить и убить меня?» Бураху почему-то вспомнились вчерашние глупые разговоры с Джимми. Незнакомец не развеселился. «Очень смешно. Перед инструктажем вы долго ковырялись во всяких докторских пробирках. Вы точно врач. Ну или алкаш, хранящий выпивку в медицинской посуде. Но это вряд ли. Мне нужна помощь врача». «Послушайте, гражданин». Бурак зевнул, не сочтя нужным в текущей ситуации прикрываться ладонью. «Во-первых, вы не представились. А это невежливо. Во-вторых, неужели ваша проблема не может подождать до утра? Не похоже, чтобы у вас было нечто срочное». «Срочнее некуда. Я Стирнер, и у меня за стеной всю ночь орёт ребенок. А до утра мне хотелось бы хоть немного поспать. Так что либо меняемся каютами, либо утихомирьте его». «Думаете, малышу не здоровится?» Бурах потёр кулаком глаз. «Но вы поймите, у врачей есть специальности. Лично мои познания в педиатрии довольно поверхностные». «Мне нет дела до педиатрии. Мне нужно, чтобы вы выключили эту живую сирену. Можете хоть снотворное ему вколоть. Или мне шприц дайте, я сам вколю». «Снотворное грудничку? Да вы ненормальный!» Вот тут посетитель развеселился. Возмущение Бураха вызвало у него усмешку. «А то, что грудничок орёт часы напролёт, нормально?» Доктор вздохнул. Позади его ждала мягкая койка. Корпус императрицы хорошо удерживал тепло. Закутаться бы с головой в тонкую ткань, погрузиться обратно в сон. Под качку всегда так приятно засыпать. «Ведите, Стирнер». Женщина, та самая, которую они вчера видели на лодке, поначалу отказывалась открывать. Малыш действительно ревел оглушительно, а шумные всхлипы матери только дополняли какофонию. Стирнер нехотя признался, что успел накричать на пассажирку через дверь, прежде чем пойти к доктору. Бураху пришлось припомнить навык увещевания нервных пациентов. Наконец, после клятвенных заверений, что Стирнер останется в коридоре, дверь приоткрыли. Мать, совсем убитая, уже даже не пыталась успокаивать дитя и качать его, как вечером на берегу. После бессонной ночи сил у нее хватало разве что на всхлипы. Доктор без всякого сопротивления смог изъять младенца и приступить к осмотру. Тут-то и начали сбываться опасения судового врача. Тщательный осмотр не помог ему выявить никаких очевидных симптомов. Малышу, несомненно, было очень плохо. Но он не покалечился, не отравился, иначе бы бедняжку корчило от желудочной судороги. А точнее, Бурах медленно втянул воздух носом. Здесь может быть все, что угодно. Организм младенца — тончайшая машина, выходит из строя от любой мелочи. Эх, и почему на моем месте не славный коллега Ремизов? Тот быстро смекнул бы, в чем дело. Я судовой врач, а младенцев в плавание не берут. Хотя... Внезапная догадка, да более очевидная, но оттого не менее абсурдная, заставила доктора поднять голову и посмотреть матери в глаза. «Скажите, когда он в последний раз ел?» «Вчера утром». Скорее прошмыгала, чем пробормотала женщина. Доктор Бурах уже второй раз за ночь подумал, что судьба занесла его в плавучий дурдом. «Новорожденные должны получать молоко 4 раза в сутки. Немедленно покормите его. Как только мы выйдем, разумеется». «Я не могу!» Беженка в отчаянии вцепилась себе в голову. «Молоко в чемодане, а его забрали в грузовой трюм. Думала, он до утра дотерпит. Не дотерпит». В огромных глазах горемычной блестели слезы. Бурах все понял. «Вы ему не родная мать, да?» Ответа не последовало, да он уже и не требовался. Снаружи пятнистый ковырял ногтем в зубах. Он хмыкнул, когда доктор изложил ему в двух словах проблему. «Пусть опишет, как этот ее чемодан с молоком выглядит. И ждет. Никому, кроме нас, не открывать. Поняла, кормилица?» Получив необходимую информацию, Стирнер удалился с такой скоростью, что Бураху удалось нагнать его лишь у выхода из надстройки. Межконтинентальное море ворочалось. Черная масса за бортом кишела до горизонта белой рябью. Стихия медленно, но настойчиво пихала императрицу и Гелию то справа, то слева. Над фальшбортом склонились размытые силуэты. Морская болезнь уже в первую ночь схватила за живот самых уязвимых. Еще одна тень шла с мостика, и Стирнер застыл, положив руку Бураху на плечо, пока член экипажа не спустился на нижнюю палубу. «Полагаю, мы сможем попасть в грузовой трюм, если найдем такую же славную лесенку ближе к корме. Вы ведь помните, что нам запретили его посещать? На входе может стоять часовой. Ага, мой капитан поставил бы. Оттого я и рад, что нас двое. Два джентльмена темной ночью спешат на помощь даме. Что может быть благородней? Ха-ха-ха». Они уже шли вдоль фальшборта, и доктор Бурах поразился тому, как бесшумно движется пятнистый. Он сам всегда считал, что ходит очень тихо. Но по сравнению с этим ночным нетопырём в человеческом обличье, его тело издавало просто массу всяческих звуков. «Мне не хотелось бы драться с командой, любезнейшей. Нам предстоит долгий путь вместе». «Может, и не придется». Стернер замер у поворота, снизил голос до шепота, выглянул краем глаза. «Если сможете его уболтать, док. А то из меня переговорщик, как видите, никудышный». Матрос, стоявший на страже, прогонять ночных скитальцев не стал, но пропускать кого-либо в трюм наотрез отказался. Доктор Бурах пустил в ход все свое красноречие, и все оно оказалось бессильно. Дежурный не сочувствовал страданиям младенца, не поддавался на обещание никому не рассказывать и угрозы смерти ребенка, что окажется на его совести. На все мольбы он отвечал односложно: «Нет, нет, нет». И Бурах чувствовал, как нарастает отчаяние. Он уже видел похожие пустые лица у многих матросов, сходивших в порты с военных кораблей. Лица людей, чье сознание палками заколотили куда-то глубоко в продолговатый мозг. Если перед ними стоял такой бывший флотский, не было смысла даже пытаться его уговаривать. Когда врач опустил руки, Стирнер внезапно подобрался и рявкнул, глядя часовому за спину. «Наконец-то, Шрайк! Режь его!» Матрос в ужасе обернулся, и Стернер метнулся вперед. Удар ребром ладони по шее лишил матроса сознания моментально. Пятнистый не то что не оставил охраннику ни секунды на сопротивление, даже не дал телу упасть в пол, подхватив его в воздухе и закинув на плечо. «Положим в трюме, упрямца. Надеюсь, дверь без замков. Замки вскрывать я не умею». «Вряд ли. Зачем замки, если можно ставить на охрану матросов?» Одними губами прошептал доктор Бурах. После палубного холода картина ребенка, вцепившегося в бутылочку обеими руками и громко причмокивающего, заставила Бураха разомлеть от каютного тепла. Напряжение словно осталось там, наверху, среди ворочающихся бурунов. Девушка, хоть все еще шмыгала, от вида насыщающегося дитя успокоилась настолько, что позволила и Стернеру войти. Тот фыркал, ёжился, зевал, но делал все это скорее для виду. Доктор видел, что его тоже слегка подморозило. Что за человек помогал ему в этой молочной вылазке? Тот удар. Ладонь Плешивого прилетела моряку точно в седативный нерв. Единственное место на шее — при сотрясении гарантированно вызывающее обморок. Нет, даже любители кабацких потасовок так не бьют. Нападению, совершенному Стернером, подходило всего одно определение — профессионально. А значит, прямо сейчас рядом с ним стоял и насмешливо щурил глаза профессионал в насилии. «Вижу, вы все коситесь на мою кожу, сударыня. У меня эти пятна с детства. В 5 лет покрылся ими, да так и остался навсегда пятнистым. Скажите-ка, доктор, это ведь генный недуг, да? Я в газетах читал, что такие недавно открыли, которые не от микробов берутся, а в наследство приходят от предков». «Нет, вы неудачно переболели детской пятнашкой. Чтобы не испортить кожу на всю жизнь, детям при ней вводят простую, распространенную вакцину. Она безвредна, и выписать ее можно у любого аптекаря». «Да, мне в 5 лет было не до аптек. Ребенком жить сложно, знаете ли. Тело слабое. То есть... я мог вырастить и нормальным?» Стернер несколько остолбенел. Информация от доктора, похоже, ошеломила его. Повисшее в комнате напряжение почувствовала и девушка. Стиснув одной рукой покрепче малыша, она приподняла вторую и, не без дрожи волнения, выгнула кисть, чтобы расстегнуть пуговицу на рукаве. «Проблемы с кожей — это нормально. Они у многих есть. С моей вот, например, что?» Материя блузки скользнула вниз, и Бурах забыл о причудах пятнистого попутчика. Почти вся тонкая рука была покрыта пиктограммами, выжженными прямо по телу. Здесь были и буквы, и узоры, и цветы, поражавшие и одновременно вызывавшие отвращение искусностью клеймения. «Тебя клеймили?» Впервые за ночь из речи Стернера пропали насмешливость с раздражением. «И много на тебе такого?» «Везде, где тело под одеждой и на улице не видно. Те, что под лопатками, до сих пор по ночам болят. Господину было приятно, что он может разрисовать меня, и я такой останусь навсегда. Зато он имя мне хорошее дал. Ромашка». При последних словах беженка заулыбалась, хотя до этого бормотала, уткнув лицо в пол. Улыбка у ромашки была нездоровая. Стернера передёрнула. Он буркнул что-то вроде «Как хорошо, что я не лакей» и вышел прочь. Доктор Бурах подсел к несчастной, крепко стиснув ее ладони в своей. Робость его в общении с женщинами куда-то вся испарилась. «Отчего вы не обратились в полицию? Или не сбежали хотя бы?» «Господин Августейший, Нельзя в полицию. А сбежать? Так я же сбежала. Я же здесь. По лицу Ромашки потекли слезы. Успокоить разрыдавшуюся бывшую служанку у Бураха не получалось, пока он не пообещал оставаться на связи и приглядывать по мере своих скромных сил за младенцем, которого он на всякий случай перед уходом еще раз осмотрел. С сытым мальчиком все было в порядке, но, вернувшись к себе, доктор Бурах еще долго ворочался сбоку на бок, и ни мягкая койка, ни одеяло, ни качка заснуть ему уже не помогали. «Наемный убийца?» Шел первый день с отплытия. Спуститься к утреннему завтраку смогли немногие из пассажиров. Самые стойкие, закрывшись в каютах, старались перетерпеть тошноту с зелеными лицами и крепко стиснутыми зубами. Матросы разносили к таким борцам тазики, призывая их примкнуть к шеренгам, выстроившимся у фальшбортов, так как запасного постельного белья на императрице было не то чтобы в избытке. «Они там все у фальшбортов в итоге сейчас и перезнакомятся. А мы с вами, бывалые моряки, останемся в пролете», — пожаловалась Агния. «Впрочем, уже хорошо, что наша Эгелия посреди ночи на какой-нибудь риф прибрежный не уселась. Вас что-то взволновало, доктор?» Бурах пересказал команде события минувшей ночи, а после поделился своими подозрениями в адрес персоны Стирнера. «И вовсе не обязательно удивляться так шумно, Грэхэм. Или вы ожидали встретить здесь одних герцогинь да епископов?» «Я удивлен не убийце на борту, а тому, как вы вообще это выяснили. Неужели он продемонстрировал вам свое киллерское удостоверение? Или шлепнул кого? Нам уже искать по кораблю покойников?» «Ходит бесшумно, контролирует каждое собственное движение, бьет превосходно, знает слабые места организма, много не болтает и притворяется более глупым и грубым, чем есть на самом деле. Очень хладнокровен. При виде той резьбы по-живому впечатлился меньше меня, а я врач. Да, еще раз в страшной бедности. Помнится, Грэхэм, даже ваши друзья-бездомные могли достать прививку от пятнашки». Осушив одним махом стакан воды, Агния промокнула губы салфеткой. «Ясно. Ну и пусть будет. Наемный убийца? Да пожалуйста. Что-то я теряю способность в принципе отличать нормальное от ненормального. Если предчувствия вас не обманывают, доктор Бурах, то хорошо, что он наемный, а не маньяк. Не будет заказчика, не будет убийств». «Эх». Морячка встала из-за стола, потянулась, прикрыв зевок ладонью. «Я отнесу посуду в камбуз. Потом посмотрю, что с погодой и с океаном. Старпом, у меня есть для тебя задание. Ты должен разнюхать для меня, кто все эти люди. Все без исключения. С болтливыми болтай. За скромными и подозрительными просто наблюдай. Пробуй разные подходы. Задание от меня никому не выдавай и чрезмерного внимания к себе не привлекай. Желаю удачи». Грэхэм поперхнулся. «Я старпом, а не агент имперской разведки». Агния приподняла бровь и пронзила старшего помощника взглядом. «Все сделаю». «Вот и славно», — улыбнулась черноволосая. «Доктор Бурах, вы поджали губы. Боитесь, что я опять что-то замыслила?» «Мое отношение ко всякого рода необдуманным авантюрам вам известно», — пожал плечами невозмутимый врач. «Тогда не беспокойтесь. Это просто перестраховка. Чёрта с два я стану теперь полагаться на порядочность окружающих. После предрассветного. Кто у нас на корабле власть? Рэй Райли? Киллеры эти ваши секретные. Надо узнать заранее, какие они люди и чего от них ожидать. Чтоб когда очередные скинари с бентандерами захотят нас поиметь, они уже не могли взять нас тепленькими. Как там, на родине?» Торкнем проверял перила прогулочной палубы на прочность. Подходил к каждому и пытался оторвать. Исключённый за чрезмерную любознательность, образцовый студент мог бы еще долго предаваться своей увлекательной забаве, если бы Джимми вдруг не завертел головой и не потянул знакомого за плечо. «Смотри, смотри! Вот она! Та, о ком я тебе говорил!» При виде юной особы, забравшейся на перила осматривать океанскую гладь в подзорную трубу, Торкнем свистнул дыркой в зубе и подошел к ней в развалочку. «Сударыня Агния! Просветите, кто подал вам безумную идею выдавать себя за капитана дальнего плавания? Ведь это же абсурд!» Агния посмотрела на руки и ноги Торкнема. «Я тебе сейчас для просветления стукну по голове. А когда ты поднимешься с палубы, то скажешь спасибо за то, что я не заехала тебе в висок, и ты не отправился за борт добираться до западного континента вплавь. Или до Золотого берега. Может, мы уже к нему ближе подошли. Ночью надо будет посмотреть». Торкнем крякнул. Зачем-то вытянув шею, он сунул свое лицо прямо к лицу Синемии. То ли хотел припугнуть, то ли целоваться полез. Агния не шелохнулась, а тип в соломенной шляпе почти сразу же отстранился. «Да ладно! Чё, реально капитанша, что ли? Но в драке у тебя нет ни шанса. Нас двое. А с чего ты взял, что я буду на твоей стороне? Господи, Джимми, какой ты все-таки бабник! Вы же с ней меньше суток знакомы, а ты уже под каблук лезешь!» Пока молодежь прыгала друг вокруг друга, размахивая руками, Агния вернулась к изучению облачного фронта. С севера в верхних слоях атмосферы вытягивались веретёна. Об изменениях ветра такой небосвод не говорил ничего. Зато скорое резкое похолодание гарантировал с высокой вероятностью. «Секундочку. Так получается, Агния правда разбирается в кораблях? И мы действительно пересекаем огромный океан на неприспособленном, утлом судёнышке? Боже мой, капитан! А что нам делать, если вдруг крушение?» «Тонуть». Агния нарочно не поворачивала голову на выгнанных студентов. Делала вид, будто ей наплевать, хотя сама внимательно слушала. Собственно, поскольку судном нынче управляет не она, гиперактивная парочка была сейчас, пожалуй, поважнее, чем погодные условия. Но поведение Торкнема подсказывало девушке, что инициативу в знакомстве лучше не проявлять. Пусть он проявит. «Нет, подождите. Но вам же приходилось, наверное, терпеть крушение во время своих, плаваний. Вот что бы вы тогда делали? Если б были, утонула б». Второй раз Торкнем не удержался от кряка. «Знаешь, Джимми, раз тебе без каблука никак, бери лучше ее, а не дуньку свою рыжую». Агнии пришлось вернуть подзорную трубу за пояс, ведь болтуны вцепились в нее мертвой хваткой. А почему она сказала посмотреть ночью? Почему днем нельзя? А что за остров Туманный? Они его увидят? Сделают остановку? Агния отвечала поначалу нехотя, слегка раздраженно, будто ее отвлекают от дела пустяками. Потом все охотнее. Улыбалась. Не прошло и часа, как она обнаружила себя сидящей в тесном кружке новообретенных знакомых на шершавых досках у фальшборта. Редкая сильная волна докидывала брызги до ее уха. Торкнем расспрашивал, почему двое человек экипажа таскаются за ней даже без корабля. Джимми перебивал его, делился своими впечатлениями от ночного блёва. Рассказывал, что видел рядом настоящего аристократа в коротком камзоле с серебряными пуговицами. Что и смотрел он на звезды как-то возвышенно, по-знатному. И что его так в итоге и не вырвало. «Дичь какая, правда? Аристократ здесь, среди кухарок да рабочих». «У нас в порту был отличный анекдот. Заходит как-то аристократ в трактир к морякам». Себя саму, рассказывающую анекдот про аристократа в трактире, Агния видела словно со стороны. Странность какая. В академии она бы уклонилась от знакомства с таким настырным, шумным, жуликоватым человечком. Отшутилась и ушла повторить еще раз ходовые характеристики машин 5127D. В порту просто смылась. В крайнем случае пожаловалась отцу, если бы парень оказался слишком приставучим и надоедливым. Здесь же горло девушки лебединым пером щекотало непривычное ощущение. Теперь она должна разговаривать с каждым, иметь дело с кем угодно. Забыть про комфорт и принципы. Мы со всяческими злодеями на одной планете сидим. На одном судне, почитай. «Ну так что, Агния, зачем тебе с собой эти двое? Я думал, команда капитану нужна для корабля». Агния посмотрела Дорозубому прямо в глаза и ответила, постаравшись вложить в свои слова максимум убеждения. «Команда Торкнем нужна не только для корабля и не только капитану. Она нужна вообще везде, всегда и всем. Как минимум, чтобы не превращаться в беженцев без будущего». Безделье. Бичом для пассажиров императрицы Игелии стало безделье. 2 недели и 4 дня без крайних морских просторов, без остановок в портах, без нечаянных встреч с другими кораблями, без возможности сойти с парохода хотя бы на несколько минут, размять ноги. Одни на плавучей тюрьме, застывшие в подвешенном состоянии между двумя континентами, без способов спастись от неизбежных тягостных размышлений. Агния чувствовала, что ей было полегче, чем остальным иммигрантам. Помимо доктора и старпома, она смогла также закорешиться со студентиками. Торкнем, как оказалось, прихватил с собой в бега покерную колоду. Грэхэм согласился одолжить им свой мешочек мелочи. И теперь они часы напролёт резались втроём на одной из палубных скамеек. Согласился нечесанный со скрипом. Между собой новые и старые друзья Синимии не сошлись. Грэхэм не стеснялся называть Джимми в глаза растяпой, а доктор Бурах не оценил, когда Торкнем переделал одну из его красивых цитат в похабную шутку. Джимми из-за всего этого сильно расстраивался. Жуликоватый же напарник его плевать хотел на любых недовольных и только катался со смеху, когда Агнии в игре выпадали две пары. Раунд длился, пока все центы не оказывались в руках одного игрока. Обычно это происходило довольно скоро. Малозубы любил ходить ва-банк по поводу и без. После чего медь опять делилась поровну, и все начиналось сначала. Наивные попытки Торкнема развести оппонентов на что-нибудь более весомое, сделав настоящую ставку первым, Агния твердо пресекала, завоевывая раз за разом все больше авторитета в глазах Джимми. Девушке казалось, что он не подкаблучник, как считал Торк, а просто человек ведомый, склонный легко подпадать под чужое влияние. Сам же любитель соломенных шляп, которых у него было больше 5, и обидных насмешек, оказался способен трещать без умолку обо всем на свете и одновременно оставаться себе на уме. Ни в его прошлое, ни в мотивы проникнуть у Агнии поначалу не получалось совсем. О несчастных отношениях Джимми с пламенной революционеркой, например, она узнала уже на второй день плавания. Студентка нарочно подпустила к себе бедолагу, растрещала об этом всем, а потом на демонстрации швырнула бомбу в губернатора и написала от имени своего парня письмо в городскую администрацию с угрозами, в надежде, что оказавшемуся в безвыходной ситуации Джиму придется волей-неволей вступить в революционный синдикат и разделить их борьбу. Вербовка, короче. Но расчет не оправдался. Силу любовных чар переоценили. Ромео, когда отошел от шока, послал свою безумную любовь куда подальше и кинулся на восток спасаться в одиночку. Другой же, как только заходила речь о его причинах скрываться, начинал сочинять чушь. Причем всегда разную. Однажды он даже рассказал, что был любовником старшей дочери лорда Крэгглвуда и твердо настроен сыскать в империи богатство, вернуться и сделать предложение руки и сердца. А уже через раунд, как ни в чем не бывало, хвастался стойкостью, позволившей ему за всю жизнь не поддаться чарам ни одной женщины. Впрочем, одну особенность Агния все же приметила. На борту среди иммигрантов присутствовал некий человек, попадаться на глаза которому Торкнам старательно избегал. Нет, конечно, могло быть совпадением, что когда этот толстый господин с квадратным, полуобвисшим лицом оказывался поблизости, у хитреца каждый раз случались желудочные боли, или он резко вспоминал, что не закрыл дверь в каюту, или сбегал от похолодания. Да и на обеде пытался прятаться за противоположным концом стола, а завтракать вообще приходил раньше большинства. Агния поделилась подозрениями с Джимми, но тот грузного господина не узнал. Зато тоже заинтересовался, и при следующей встрече пошел стрельнуть у вечно курящего джентльмена папиросу. Уже получив ее, парень вдруг осознал, что у него нет спичек. Вместо того, чтобы невозмутимо раскланяться и удалиться, он раскраснелся, стал переминаться с ноги на ногу и заикаться. Толстяк нахмурился, проследил взглядом, откуда прибежал студент, заметил Агнию и, к удивлению девушки, незаметно погрозил ей пальцем. «Ого! Всё-то он видел! И что Торкнам на борту, и что мы с ним время проводим!» Проводить все свободное время за картами было нельзя. К концу первой недели игроки разучились бы различать масти, а к прибытию в Империю сошли бы с ума. Некоторые часы Агния проводила в одиночестве и тишине, играя с морем в гляделки. Морская стихия как никогда казалась синими и живой в эти минуты. Плещущаяся, порождающая бесчётные гребни и водовороты. Каждый из них уникален. Каждый — удар сердца стихии, частичка ее души, росчерк пера, всполох энергии. «Ты же такое необъятное, глубокое, сильное, чистое. Как эти маленькие глупые люди могли отнять тебя у меня?» Грэхэм обмозговал полученное от капитана задание и решил притворяться спящим. По прогулочной палубе кое-где были разбросаны лавки. Вот на них, а еще в столовой, Грэхэм и взял привычку дремать. На случай претензий он заготовил отмазку, что, дескать, любит спать на открытом воздухе. Применять, правда, отмазку эту пришлось всего один раз и в столовой, что вышло слегка нелогично. Но в целом особых подозрений ни у кого Грэхэм не вызвал, и всего за 4 дня наслушал и наподглядел сквозь веки много интересного. Аристократ, о котором упоминал Джимми, действительно существовал. Высокий, худой блондин с орлиным носом и вечно задранным подбородком. Не человек, а оживший парадный портрет из галереи какого-нибудь Баттери Холла. Среди прочей иммигрантской публики такой человек был белой вороной. Главную загадку составляло, как он вообще здесь оказался. Грэхэм просёк, что у лорда есть привычка по ночам выбираться на корму и носиться по ней взад-вперёд волком в клетке. Компанию ему иногда составлял еще один эмигрант в сером костюме и огромных очках, о котором старпом пока не мог сказать ничего определенного. Мне не удалось услышать из их беседы ни слова, прежде чем очкарик почуял, что за ними следят, и принялся крутить головой. Чертовски настороженный тип. Невозможно зайти в столовую, чтобы он на тебя не посмотрел. Ты заметила? Заметила. «Может, по интонациям что?» Очкарик его как будто упрашивал. Что странно, ведь обычно он спокоен и невозмутим. А, и еще был момент. Лорд на него так посмотрел. О, я знаю этот взгляд. Старина Генрих 1.5 года на перевозчике навоза ходил. «Так у него как раз такой взгляд тогда был. 24/7. Еще. Имя Шибальди прозвучало вроде. Хотя я мог ошибиться. Очкарик его особенно громко воскликнул. «Хм...» Агния вместо ответа ушла в себя. Пальцы ее в тесном замке перед глазами сплелись до побеления кожи и слабо подергивались, словно черви в рыбацкой ловушке. На пятый день плавания пузырь всеобщего недоверия лопнул. Лед тронулся. За вечерним ужином разразилась ссора. Перед приемом пищи к эмигрантам опять заглянул Рэй Райли. Сегодняшнее объявление было совсем коротким. Райли просто сказал, что до него дошли вопросы пассажиров об острове Туманный. Нет, они не пройдут рядом с островом в пределах видимости. Для этого пришлось бы отклониться с прямого курса, пусть и немножко. А высокопрофессиональный экипаж императрицы Игелии не допускает даже небольших отклонений. Господа пассажиры ничего не теряют. Остров маленький, необитаемый, интересного на нем ничего нет. Он только стоил бы им всем лишнего времени пребывания в открытом море, чего любой благоразумный моряк всегда избегает. На последней фразе Агния фыркнула, а с другой стороны стола, наперерез идущим к выходу Райли со своим старпомом, уже семенил потный гражданин в цилиндре выше головы. Надо сказать, что пассажир этот с самого начала выделялся из прочих эмигрантов своей слишком сильной нервозностью. Когда кто-либо трогал его за плечо, прося пересесть, он срывался со стула и пятился назад, дико озираясь, словно его окружили в подворотне десяток убийц с кривыми кинжалами. С собой у человечка был маленький кейс, который беглец не оставлял даже в каюте, запираемый на замок. На море он смотрел чаще, чем Агния, но, видимо, с иными целями, потому что Грэхэм слышал, как матросы шутки ради рассказывали бедняге про увиденные якобы ночью на горизонте военные корабли, а у того чуть не случался инфаркт. И вот теперь этот затравленный кролик перегородил путь двум людям, распоряжавшимся здесь. Такой неожиданно решительный поступок привлек к мужичку внимание. Разговоры и звон посуды стихли. «Господин капитан, разрешите спросить вашего совета?» Рэй Райли остановился и загнул насмешливо бровь. «Может, вы могли бы выдать нам какую-нибудь рекомендацию или сопроводительное письмо по прибытии? Просто... мой отъезд из Содружества был вынужденным. У меня нет на Востоке ни связей, ни надежных сведений о рабочих местах за океаном. Ни родных, ни знакомых. По правде говоря, у меня никого в Империи нет. Как уверен и у многих присутствующих». Он обернулся к ужинающим, ища поддержки. «Насколько я понимаю... вы же нас просто высадите в каком-нибудь восточанском городе и фактически бросите на чужбине на произвол судьбы. Без ничего!» «Лучше, мистер Астли», — перебил жалобщика капитан. «Мы собираемся высадить вас на природе, вдали от крупных населенных пунктов, чтобы не возникло проблем с таможней». Мистер Астли понял неправильно насмешливое веселье Рэя Райли. Он преисполнился энтузиазма. «Ну вот, да, я именно об этом вам и говорю. Нам бы жилье какое и работу для начала, хоть бы самую низкооплачиваемую, лишь бы на улице не голодать или бандитам в лапы». «Вас, похоже, кто-то дезинформировал. Скажите, Астли, вы видели на моем корабле табличку «Благотворительное общество»?» «Нет, не находил». «Да потому что у меня не благотворительное общество. Мы — частная фирма по транспортировке людей через море. Не более и не менее». Доброжелательность, учтивость, вежливость — все слетело с лица Рэя Райли, и под ними обнажился лед. Агния впервые с отплытия почувствовала. Да, перед ней черный паромщик. «Фирма по транспортировке людей звучит как-то...» Не удержался Торкнем, но Райли перебил его, повысив голос. Мой принцип разграничения нерушим. Экипаж не станет брать на себя никаких обязанностей свыше тех, которые были обговорены с господами-иммигрантами при заключении сделок. Так что не утруждайтесь взятками. Те из вас, кто вообще способен их предлагать. А вам, мистер Астли, я собственнолично распоряжусь выдать перед спуском на сушу карту прилежащих городов. С дороги! Он подал знак. Старпом и Гелли оттолкнул мистера Астли так сильно, что тот чуть не упал. И паромщики почти смогли покинуть банкетный зал. Но тут со своего места поднялся лорд. Лицу его в этот момент идеально подходило поэтическое выражение «праведный гнев». «Вы же специально только таких и ищете. Специально отыскиваете людей, которым некуда бежать, которых на родине ждет только смерть. И, пользуясь чужим несчастьем, стрижете их, как овец. Коли уж собрали нас всех в одном месте и содрали в трижды больше, чем стоит проезд на таком корыте, могли бы немного и озаботиться нашими судьбами, хоть из соображений человечности». Капитан Райли просиял под орлиным взглядом лорда. Агния представила, как булатный клинок со звоном врезается в непробиваемый щит и рассыпается на осколки. «В таком случае вы должны быть вдвойне благодарны, что с вас не содрали все, что вы спуститесь на жаркие восточанские земли с личной кладью. Еще претензии?» В последних словах капитана прозвучала нескрываемая угроза, поэтому новых претензий не последовало. И хоть лорд остался стоять, буравя спину уходящего яростным взглядом, Агния отметила про себя. В этом бою победа досталась Рэю Райли. Хлопнула дверь, и столовая взорвалась гомоном. В десятках голосов можно было разобрать отдельные выкрики. Кто-то поддерживал капитана, кто-то ругал. То был первый порыв потепления, который, правда, сразу угас. Присутствующие быстренько вспомнили, что вообще-то они не в дружеской компании. И когда мистер Астли сел обратно на свое место, промозглое молчание вернулось. Сам мистер Астли выглядел совершенно разбитым. Свой огромный цилиндр он стянул с курчавой макушки и мял его с виноватым лицом, словно нашкодивший ученик. Кое-кому стало жаль пугливого попутчика, который, однако, осмелился произнести вслух то, что вертелось на уме у многих. Сидящие рядом работяги высунулись похлопать мужичка по спине. «Ничего, мистер, не кручинься. Нечего со всеми этими бизнесменами разговаривать. Сами управимся, не пропадем». А Ромашка, положив ладонь на пальцы Астли, предложила. «Почему бы вам не обратиться к Скратти? Господин Хриспик Скратти вчера по секрету рассказал мне, что их семья знает организацию в Малааике, которая помогает нелегальным иммигрантам». Вот тут все повернулись к группке восточан. Все заволновались, засуетились. Застрекотали всякие «Шеревир», «Хиссаля-Хиссаль», «Сплев на Таа». Агния сощурилась. Она давно заподозрила, что восточане путешествуют большой восточной семьей. Старик-отец и целых четыре сына. Так значит, их зовут Скратти? Вокруг тем временем зашумели. «Помочь беженцам? Это с трудоустройством и жильем помощь? Что ж вы раньше-то молчали, братцы-восточане? И мне можно, как той женщине с ребенком? И нас с парнями. На любую работу согласны. Дайте только. У кого есть чернила? Список! Пишите список!» Охваченная энтузиазмом публика не заметила злобный взгляд, брошенный одним из детей Скратти на Ромашку. Остальные пытались хором растолковать происходящее отцу. Старичок не понимал по-западнейски и тонким хрипом требовал у отпрысков объяснений. Недоеденный ужин побросали в жестяные миски. Суматоха поднялась нешуточная. У Агнии почему-то теплело на душе, когда она видела, насколько все эти разные люди с разными жизнями радуются такой призрачной, едва приоткрывшейся надежде, что по прибытии в империю жизнь продолжится. Старший работяг искал перо и бумагу, предлагал создать список, кто к чему годен будет, на какую работу. Но тут чья-то громкая, манерно тянущая слова речь охладила всеобщее возбуждение. «Скажите-ка, а ваша замечательная милосердная организация случайно не называется Схвахатас Дурсум? А? Хриспик Скратти?» То был очкарик. В своем неизменном сером костюме он развалился на стуле в позе танцгримского модника на знатном приеме. Губы очкарика сжались в усмешке, исполненной коварства, а стакан воды, зажатый в руке, совершал плавные круговые движения. Восточане выдали Хриспика взглядами. Тот сглотнул ком в горле и прошелестел. «Не понимать! Западни! Не говорить!» «А, как же, господин Хриспик! Вы ведь прекрасно говорили со мной на западнийском!» Удивилась Ромашка. Народ начал что-то подозревать. Беженцы зароптали. Очкарик продолжил забивать гвозди в гроб восточанского плана. «И почему из всех попутчиков вы предложили помощь только наивной женщине? Потрудитесь еще сказать. Не потому ли, что Сфахат занимается вовлечением беженцев в нелегальный бизнес? Наподобие проституции, карманничества и попрошайничества. Ну или вербует их на самые смертельные, низкооплачиваемые работы. Летняя уборка урожая в пустынных губерниях. Шахты». Агния поперхнулась водой. Хриспик Скратти вскочил со стула и гневно просвистел. «Какие ваши доказательства?» Голос очкарика упал на пару тонов. «Доказательства? Я Филиус Рэнгтон, банкир первого ранга Центрального банка Содружества Свободных Городов. Вот этими вот руками я лично подписывал акт об инвестировании в ваш грязный бизнес 75 миллионов фунтов стерлингов. Думаете, я не знаю, чем вы на самом деле занимаетесь?» Надо было видеть, как быстро всеобщая благодарность обернулась яростью. Обвинения и упреки посыпались на восточан со всех сторон. Ромашка растерянно хлопала глазами, еще не до конца разобравшись, что происходит. А Стирнер, навостривший уши при первых словах заклеймённой служанки, наклонился к старшему сыну Скарлатти и поинтересовался небрежно на восточном. «Какая там, говорите, фамилия у вашей семьи?» Теперь уже доктор Бурах нервно закашлял в кулак. Старичок, дослушав шелест среднего сына на ухо, поднял немощную руку. Хриспик перевел для западнийцев высокий старческий свист. «Мой отец понял недовольство людей и удивляется ему. Разве жалкая горсть дирахмеев, дарованных за сию женщину домом удовольствий, заслуживает столь сильной злости?» Удивление это, вероятно, вполне искреннее, только подлило раскаленного масла в конфликт. Упреки превратились в угрозы. Старший из детей повлек семейку назад, подальше от стола, поближе к выходу. «Доктор, вы знали про Сфахат Аздурсум?» прошептал Грэхам Бураху через плечо морячки. Бурах что-то ему ответил. Грэхам не согласился. Агния, очередную завязывающуюся перепалку напарников, даже не слушала. Всем своим естеством она старалась ловить каждый звук и взгляд каждого попутчика. Следующим поднялся иммигрант, сидевший рядом с Торкномом. Раньше он постоянно кутался в плащ, не снимал капюшона. И Агния иногда подозревала, уж не девушка ли? Нет, оказалось, мужчина. Бледный, щеки впалые, щетина неравномерная, а взгляд — острый, безумный. На голове даже не колтун, а ободранный кустарник. Отставив ногу назад, он вскинул кисть в призывном жесте и закричал. «Люди добрые, посмотрите! Неужели вы не видите, что они все заодно?» «Ой», — сморщился Торкнам. «Шибальдис, сядь и выдохни. Мы тут, если не заметил, в одном шаге от того, чтобы начать резаться на ложках. А я своей ложкой еще хотел бы доесть тушенку». «Нет, пускай продолжает». Филиус Рэнктон поставил пустой стакан и принялся постукивать подушечками пальцев друг о друга. «Мне любопытно, как я оказался заодно с теми, чьи планы сам же сорвал. Мог ведь и промолчать, Шибальди. А миллионы фунтов стерлингов, переданные в руки этих негодяев, чьи были? Твоего банка? Может, твои? Или вы отобрали деньги у трудового народа, чтобы рассовать по карманам да укрепить власть своих заморских сообщников-работорговцев?» «Строго говоря, мы эти деньги напечатали. Поэтому кто у кого что отобрал, еще большой вопрос», — парировал банкир. Шибальди побагровел. Нижняя челюсть его начала дрожать. Сидевшие поблизости беженцы даже отъехали на стульях. Настолько било ненавистью от этого человека с прыгающим взглядом. От Рэнктона — к лорду. От лорда — к отцу восточан. От старика — к толстому господину с квадратным подбородком. «Вы все одним маслом мазаны. Финансовый аферист Рэнктон, драгоценный угнетатель Лессинг, инспектор Бром, цепной пес преступного режима. Алчные восточанские торгаши, черные паромщики. Все вы на самом деле одна дружная шайка. Это вы ссоритесь для виду, а у себя за закрытыми дверьми смеетесь над несчастным народом, который так легко водить за нос. Но вас мало, черт возьми. Вас даже на этом корабле очень мало. Мы можем их выкинуть за борт, братцы! Вам только нужно проснуться!» Из-за спины агитатора высунулся Торкнам, растопырил пальцы. «Друзья, мой недавний знакомый Шибальди. Не слушайте, что он говорит. У него революция головного мозга. А у тебя план со станком медным тазом накрылся. Думал, напечатаешь состояние, и они тебя примут с распростертыми объятиями? Ну и как? Вошел в высшее общество?» Торкнем крякнул и с глупым выражением лица завертел головой между Шибальдией и толстяком. Банкир заинтересовался. «Господин Торкнем подделывал деньги?» Инспектор Бром достал из кармана платок и шумно сморкнулся. Голос у толстяка оказался низкий, вдумчивый. «Ушастый попался мятежник. А Торкнем?» «Да, он у нас в отделении проходил по делу о троице фальшивомонетчиков. Младшим инженером у них был». Торкнем тем временем уже оправился от удивления. Надвинув соломенную шляпу на лоб, он отчеканил. «Я горжусь своим искусством. Что не постыдно для государства, то тем более почетно для простого человека». «Я бы не советовал вам гордиться и хвастаться. На обоих континентах нет преступления страшнее фальшивомонетничества. Все может проститься. Истязания, мучения детей, теракты. Только фальшивомонетчиков полиции предписано расстреливать на месте без суда и следствия. Причем любой ценой. Собственно говоря, вы вообще живы только от того, что я больше не на службе». Тут Джимми закричал на Шибальди, что революционеры — свиньи. Шибальди сжал кулаки, начал проталкиваться к студенту. Ромашка завизжала, и ужин непременно закончился бы массовой потасовкой, если бы не оглушительный свист, заставивший всех присутствующих сморщиться, заткнув пальцами уши. А когда свист стих, издавшая его черноволосая девчонка 18 лет вдруг запрыгнула на стол, взметнувшись тем самым над шумной толпой, удивив ее и заставив примолкнуть. «Мы все хотим попасть в Малаику! Каждый из нас!» Железные нотки в голосе, властность. Все это не увязывалось с образом юной девушки. Удивление порождало оторопь. Иммиграция приготовилась слушать Агнию, и она, воспользовавшись эффектом, прочеканила. «Банкиры, рабы, обиженные. Есть то, что объединяет всех нас. Общая цель — добраться до империи. Кому это не нужно, поднимите руку». «Рук нет». «Отлично. Тогда вспомните, что снаружи, за тонкой обшивкой, стихия, которой по силам перемолоть всех нас в труху. Нельзя ссориться с людьми, когда вы на одном корабле, потому что в случае беды утонем вместе. Мы все здесь лучшие друзья уже потому, что хотим жить. Ясно?» Затем Агния Синимия спустилась обратно. Под десятками взглядов доела тушенку, собрала посуду и спокойно ушла прочь. И пока за капитаном не захлопнулась дверь, никто не проронил ни слова. Неизвестно, отозвались ли то слова дерзкой девчонки в сердцах людей, или на них раскрепощающе подействовало множество выболтанных секретов. Обрадовало ли их всплывшее неприглядное прошлое некоторых попутчиков? Или же они, глядя на людей, раньше казавшихся им чужими и враждебными, стали задумываться? А ведь даже у нас есть кое-что общее. По крайней мере, мы оба хотим жить. Скорее всего, и то, и другое. Но главное, утром 17 июня беженцы уже спокойно знакомились, беседовали друг с другом и даже решались осторожно делиться мыслями да переживаниями. Кучка ощетинившихся ежей начинала напоминать обычных пассажиров межконтинентального лайнера. Избегали только восточан. Впрочем, те сами понимали, что после провала своей махинации им лучше какое-то время не отсвечивать. К доктору Бураху сперва подсел Стирнер и принялся расспрашивать, как клеймение влияет на организм, могут ли из-за него появляться осложнения. Потом подсел мистер Асли, послушал, о чем разговор, и ни с того ни с сего стал пересказывать байки знакомых об обряде клеймения, якобы практикующемся на Востоке с давних времен. Мол, некоторые там вообще считают такие узоры эстетичными и специально их себе наносят. Грэхэма разбудил некий усач, представился Джоном Септином, начинающим врачом, и взялся объяснять старшему помощнику, что у него явно архсомния, смертельно опасное расстройство, если срочно не принять меры. Ситуация усугубляла то, что Грэхэм на сей раз действительно уснул, и спросонья плохо понимал происходящее. Но удивительнее всего смотрелась компания мерзких рабочих и банкира первого ранга. Филиус Рэнгтон с работягами закусывали и по очереди выслушивали обиды друг друга. Рабочие жаловались на фабриканта, затравившего их бесконечными штрафами и пытавшегося отобрать единственный оставшийся выходной в году. А Рэнгтон плакался о потерянной трехэтажной квартире с кучей ценного имущества. «Бассейн с малахитовыми барракудами. Потрясающий вид на королевский сад. Там даже была репродукция Эдемского гнева. Руки самого Бернардина Кротче. Одна из трех. Знали бы вы, чего мне стоило достать ее». Агния этим утром в банкетном зале не присутствовала. Ее пригласил к себе в кают-компанию Рэй Райли. «Завтракаете в одиночку, капитан?» «Я думала, кают-компания именно для того, чтобы в ней собирался комсостав корабля». «Мой старший помощник на посту, а штурман Лепенин как раз заменяет меня на мостике». «А вы правда вчера утихомирили разгневанную толпу в одиночку?» «Повезло», — честно призналась Агния. «Они легко могли, наоборот, сильнее разозлиться и стащить меня со стола». «Но все-таки вам удалось оказать на них влияние. Понимаете, строго между нами, принцип разграничения — это, конечно, хорошо, но только когда пассажиры не лезут в мою работу. А когда мне самому хочется влезть в дела пассажиров». Рэй, не договорив, пожал плечами. Агния нахмурилась. «Хотите, чтобы я доносила вам на попутчиков?» «Ради их же блага. С этими несчастными жизнь и так обошлась жестоко. Зачем подвергать их лишним невзгодам?» «Теперь в тебе, значит, сострадание проснулось». Мысленно хмыкнула Агния и решила. «Я предупрежу вас, если появится опасность членовредительства или убийства. Вы ведь это хотите предотвратить?» «Ну, разумеется», — продемонстрировал Райли собеседница свою чистую эмаль. В целом путешествовать стало приятней. Еще тем же днем за партией в карты к морячке и студентам впервые подошел лорд с клетчатой доской. «Может, у кого будет желание сыграть в шахматы? Они изящнее и интереснее, чем ваша игра». «Давайте, ваше превосходительство!» — обрадовался Торкнем. «Расставляйте фигурки. Сейчас мы такую битву устроим на 4 армии. Чур мне войско черного цвета!» Удивление, повисшее в воздухе между игроками, высказал Джимми. «Торкнем, ты что, не знаешь про шахматы?» «Конечно знаю. Это игра, где нужно армии фигурок командовать и в битве на клетчатом поле побеждать». Торкнем смотрелся в недоуменные лица окружающих и погрустнел. «Что, вчетвером не играют, да?» Как хозяин доски, лорд Лессинг выбрал себе в соперники Агнию, а Джимми с Торкнемом оказались в зрителях. Джим предложил другу объяснить правила, чтобы ему было не скучно смотреть. Но Торкнем отказался, заявив, что будет стараться угадать их самостоятельно. Подозрение Агнии, что орлиноглазому блондину интересна не столько партия, сколько знакомство с нею, быстро подтвердились. После обмена учтивостями и пары диалогов ни о чем, Норберт Лессинг заговорил о вчерашних событиях. Драгоценный хотел узнать, откуда у молодой женщины опыт управления людьми. Морячка вкратце объяснила, кем был громогласный Джек и кем она готовилась стать. «Честно, я сама удивлена, что меня услышали. Тот же Шибальди был в такой ярости. Думала, его придется силой успокаивать». «Да», — вздохнул Лессинг. «Я с ним имел сегодня очень тяжелый разговор. Он сильно кем-то обижен, но экстраполирует обиду на всех знатных людей без исключений. Книжек этих глупых, революционерских, наверняка начитался. Вот и верят в заговор богачей». «А разве его не существует?» — усмехнулся Джимми. Норберт Лессинг совсем повесил голову. «Кого? Дружной банды капиталистов-угнетателей? Да хорошо бы была. Может, из нас, драгоценных лиц, хоть какой толк выходил бы». «Вы ведь больше не драгоценное лицо, да?» — осторожно поинтересовалась Агния. Лессинг кивнул. «Отобрали у меня завод. Людей всех. Вам шах, синими». «Закрываюсь. А кто отобрал? Государство?» Лорд фыркнул. «Другие драгоценные, кто же еще? У нас в содружестве, юная леди, нет государства. Вот там, куда мы плывем, оно есть. И еще какое. В империи нельзя получать за деньги все, чего захочется. Ты можешь быть хоть 4-жды миллиардером. Но землю, например, тебе восточанская знать не продаст. И всякие прочие вещи, которыми у них торговать не принято». «Какие? Корабли, например? Корабли входят в этот список?» «Не помню. Кажется, да. Кажется, они там все к семьям потомственных судовладельцев приписаны». И Агния отчетливо услышала собственное сердце, плененной птицей, ударившейся в грудную клетку. С матросами у девушки контакты тоже налаживались. В этом ей очень помогал Фред. Веселый главмех столько нарассказывал членам экипажа про нее, что моряки сами стали искать знакомство с Агнией. Причем, зная Фреда, Синимия была уверена, что половину истории Курчавый выдумал из головы. Делать было нечего, приходилось соответствовать. Если с эмигрантами Агния больше слушала, с матросами наоборот, старалась говорить. У нее уже был отработанный подход к простым судовым служакам. Зная, как картины далеких берегов, новых стран и народов пробуждают в этих людях любопытство, и как рутина, муштра, комсостава любопытства их душат, она просто травила всякие интересности, слышанные от доктора Бураха, но говорила при этом на понятном для них языке. На касатке ее судового врача уважали, ценили, но между ними матросами всегда существовала дистанция. Холодная воспитанность доктора, его культура речи превращались для необразованного люда в барьер. Но Агния верила, что лидер способен, если не избавляться от барьеров, то хотя бы отключать их до наступления в необходимости. Яма-яма в 2 метра ростом, рук 8, причем растут по всему телу, как у осьминога. Волосатые, черные, не как у негров, а по-настоящему черные. Но главное, вместо лица у ямы-ямы горящий огонь. Огненное лицо. Вот ты ржешь, Глен, а древние люди реально его боялись. Зимой в самую длинную ночь сидели, закрывшись на 3 засова, зубами стучали. Думали, яма-яма придет, огненным лицом в них тыкаться будет. И матросы с боцманами внимательно слушали про давно позабытое древнее божество. Запрет капитана Райли никто не отменял. Поэтому, когда Грозный старпом обнаруживал матроса в перерыве, разговаривающим с эмигрантом, для попавшегося сразу же находилось срочное поручение. Спуститься в грузовой трюм, перепроверить продовольствие на наличие плесени или сходить подмести кубрик. Но даже несгибаемый старикан, прозванный командой Страусом, не мог находиться в 2 местах одновременно. Из подчиненных несколько остерегался третировать он только Фреда. Все-таки Балагур занимал важный пост. Поэтому главмех мог позволить себе в перерывах разыграть с новыми друзьями раунд-другой. Если при этих раздачах присутствовал Торкнен, у всех остальных начинало плыть сознание от разверзавшихся водопадов хохм и подколок. Петухи сталкивались лбами в стремлении перекукарекать друг друга. Но куда больше Агнию веселили редкие встречи Грэхэма со Страусом. Видимо, у любого старпома где-то в подкорке сидит чутьё себе подобных, наравне с необходимостью чувствовать себя единственным старпомом на корабле. Правой руке Рэя Райли достаточно было только увидеть нечесанную башку Грэха, как он начинал шумно дышать, трость опускать с размаху, и Агния готова была поклясться, что видела, как отдельные седые волоски над ушами у него поднимались дыбом. Грэхэм при встрече всегда просыпался, начинал внимательно изучать страусиную лысину и отпускать невинные «Да чего сегодня хорошая погода? Какой у вашей малышки отличный ход, залюбуешься?» «Ваши парни так стараются! Образцовый экипаж!» Страус в ответ тряс головой. Говорил, «Все для вас трудимся, чтобы вы до Империи добрались поскорей». А ноздри их раздувались, и глазам хотелось пришпилить собеседника к стене надстройки. По-настоящему возненавидел Агнию только штурман Лепенин. Произошло это ночью с 19 на 20 июня, когда, выйдя на ночную прогулку до Гальюна, он застал Агнию с 2 моряками, шушукающимися. Причем черноволосая, задрав голову, исполняла странные жесты руками вплотную к лицу, что вызвало у штурмана смутные подозрения. «Что здесь происходит?» «Рассказываю матросам, как рассчитывать звездные углы без секстанта, сэр штурман». Лихо взяв под козырек, отрапортовала девчонка в следующую секунду после того, как Лепенин замолчал. Первый моряк успел лишь открыть рот, а второй наградил синими уважительным взглядом. Штурман же все понял, и челюсть его медленно поехала вниз, трясясь от злобы. «Кто вам позволил? Кто разрешил вам учить матросню штурманскому искусству?» «Никто, сэр штурман. Прикажете прекратить?» Удовольствие на лице девушки Лепенин истолковал по-своему, решив, что дерзкая девчонка собирается завтра нажаловаться Рэю Райли, с которым они вон даже обедают вместе. Попытки командовать пассажирами капитан бы не одобрил, поэтому штурман стиснул зубы и решил выместить злость на матросах. «Вы двое! Вижу, запрет бродить по палубе в ночное время для вас не писан. Как вас там? Имена свои назвали? Быстро!» «Билл Стикс и просто Билл. Без фамилии. Написать вам список экипажа, сэр штурман». Противная пассажирка опять успела прежде остальных раскрыть рот, доведя Лепенина до истеричного визга. «Клянусь матерью! После того, как боцман завтра не оставит на ваших спинах живого клочка мяса, вы больше смотреть на палубу после отбоя не посмеете!» Но тут первый из Биллов наконец обрел голос. «Сэр, мы здесь на ночной вахте по прямому приказу господина старшего помощника. Его превосходительство сказал, что мы недостаточно усердно трудились днем, поэтому в ночной дозор пойдем оба». А второй добавил с собачьей преданностью в интонациях. «Только прикажите, и мы сию минуту разбудим старшего помощника и скажем ему, что вы просите убрать нас с поста». Переполненный бессильной яростью, штурман Лепенин уже и сам трясся, как комнатная собачонка. Челюсть его поднималась и опускалась. Подходящих слов нащупать не получалось. Вдруг он сорвался с места и унесся прочь. Дождавшись, пока шлепки и тапок штурмана стихнут, Агния молча вытянула руку назад, ударить по матросским ладоням. Ну вот наступило 21 июня, середина пути. Кораблик максимально отдалился от большой земли. Теперь они покачивались в самом сердце межконтинентального моря. Вопреки опасениям капитанши, погода ни разу за неделю не раскапризничалась. Море не бросило хрупкому суденушку вызов. И теперь, забравшись тайком на крышу капитанского мостика, чтобы получить панорамный обзор на океаническую гладь, Агния Синимия гадала, продлится ли такая благодать и вторую неделю. Тёплое безветрие способно держаться месяцы, а может в любой момент смениться шквалами и дождями. Море. Капризная женщина. Перед мысленным взором девушки волны застывали в карту прямого до Малааики курса. Сейчас императрица Игелия максимально далеко от всей большой земли. Дальше восточный континент начнет приближаться. От увлекательного досуга ее отвлек старший помощник Грэхэм, прибежавший сказать, что у эмиграции большое собрание. Что-то обсуждают. Оказалось, восточане через Филиуса Рэнктона предложили всем западницам присоединиться к ним в ночном праздновании. Дело в том, что для религиозных подданных империи 21 июня выступала одной из ключевых дат в году. Ночь этого дня называлась «Ночью Божьего рождения». На Востоке в нее считалось греховным спать. Верующие должны были красиво наряжаться, доставать вкусную пищу, гулять, веселиться и радоваться рождению Бога. Отец Скратти лично сообщил банкиру, прекрасно знающему Восточный, что они с сыновьями первоначально планировали отметить праздник семейно, закрывшись в каютке. Но в сложившихся обстоятельствах им хотелось бы искупить нанесенное господам-западницам оскорбление, которые они теперь в полной мере осознали. Среди семейного багажа есть много разнообразных, медленно портящихся вкусностей, которые, Скратти уверен, отлично разнообразят скудный судовой стол, если, разумеется, капитан разрешит их достать. «Искупить как же? Подлизаться хотят». «А что им остается делать? Логично, что не хотят сидеть на пароходе, где их все ненавидят. Да, но не стоит ли ждать от них новых пакостей? Стернер хохотнул. Думаете, Скратти решили отравить нас восточными сладостями? Представляю себе эту картину. Рэй Райли спускается в банкетный зал, а там все пассажиры мертвенькие лежат, кроме восточан. Отличный план. Торк нам навострил уши и закричал. «Восточные сладости? Вы знаете, какие у них там потрясающие конфеты? Не чета нашей фабричной дряни. Нет, мы принимаем их предложение. Это даже не обсуждается». А Ромашка добавила. «К тому же ведь это очень важный праздник. Ночь Божьего рождения. Я сама его каждый год отмечаю. Нельзя отказываться от него из-за мелких обид». По итогу делегатам к капитану решено было отправить Агнию за разрешением для восточан слазить в трюм. Уходя, Агния скрыто улыбнулась. Уже каждый беженец знает, что она пьет чаи с капитаном. Значит, ползают слухи. Значит, общаются. Рэй Райли у себя в каюте застегивал последние пуговицы на кителе. Собирался на мостик. Выслушав Агнию, кивнул, разрешение дал. Прежде чем удалиться, Агния, к собственному удивлению, пригласила черного паромщика отдохнуть с остальными. Удивилась не только она. Брови капитана тоже поползли вверх. Спасибо. Но мне нужно дежурить на мостике. И так вчера весь день заставлял сидеть на нем штурмана Лепенина. А штурман, кстати, тоже к вам не пойдет, потому что... «На меня обижается», — закончила Агния. Рэй Райли засмеялся. «Знала бы ты, каких он мне с позаранку ужасов про тебя насочинял. Что, мол, Агния Синимия команду на мятеж подбивает и револьвером от Росни раздает. А револьвера ей, значит, русалочка принесла. Я его так и спросил». «К черту! Тонуть! Так тонуть до конца!» Решила Агния и выпалила. «Скажите, а вы расширять бизнес не планируете?» И вновь в глазах капитана преступников появился тот самый жестокий блеск, а рот расплылся в улыбке. И Агния не могла понять, что преобладает в Рэй Райли — добродушие улыбки или жестокость глаз. «Ты мне нравишься, Агния Синимия. Ты толковая девчонка, не чета всем этим неудачникам. Но я никогда не стану расширять бизнес. Новые корабли принесут только больше проблем. А значит, и запасные капитаны мне ни к чему. Придется тебе устраивать свою жизнь где-то в другом месте». Тем не менее, одно важное изменение в погоде 21 июня все же произошло. Небосвод, до этого либо совсем безоблачный, либо выпускавший прогуляться не больше нескольких тучек, впервые с отплытия затянуло от края до края. Следовательно, когда солнечный диск закончил принимать багровые ванны, императрицу Гелию окутал кромешный мрак. Словно желая дополнительно нагнать жути, совсем исчез ветер, и почти перестала ощущаться качка. Океан теперь напоминал о себе лишь слабым журчанием да хлюпаньем. Чтобы его обнаружить, приходилось прислушиваться. Капитан Райли распорядился включить ходовые и бортовые огни. Ходовые мощные, на носу, чтобы видеть на кабельтов вперед, бортовые послабее, чтобы не вывалиться за борт. Но даже установленные на императрице фонари хорошего качества не справлялись со своей задачей. Электрический свет создавал россыпь островков, за пределами которых все равно с трудом угадывались даже очертания надстроек. Свечная люстра в банкетном зале тоже не давала достаточно света. Мрак смог отвоевать углы. В результате собравшиеся иммигранты начали подсознательно пододвигаться к столу и наклоняться друг к другу. Агния, не считавшая себя слишком внушаемой, все равно поймала себя за желанием вытянуть руки вперед, погреться, словно они сидят вокруг костра. Шум, смех, разговоры. Кто-то даже поднимает тосты, хоть на борту и нет спиртного. Старший рабочих пошутил, что уж лучше буря, чем такая темень. И Агния, не желая терпеть подобную чушь даже в форме шутки, бросилась спорить. «Темень опасна только одним. Можно наскочить на банку. Как наскочить на банку в сердце межконтинентального моря, когда под нами 6,5 миль, я не представляю. Что это должно быть за чудо природы? Шип многомильный. А вот любой ветер выше 17 баллов по принцу Бафору может создать нам проблем. Видите ли, конструкция корабля...» «Да ладно, ладно, я ж пошутил!» Поднял руки, капитулируя рабочий, пока остальные посмеивались да отмечали. «Это она в пятницу на стол залезала?» «Агния, кажется. Кто-то капитан с ней чаи пьет. Советуется, видать». «Я начинаю подозревать на борту заговор», — заулыбался банкир, поглаживая ус. «Признайтесь, Агния, зачем вы посадили свою марионетку на мостик и скрываете, что сами управляете пароходом?» «Пускай рассказывает свою предысторию», — закричал Торкнем, который как будто сумел напиться и без алкоголя. «А то как так? Меня, значит, выдали, что я фальшивомонетчик. А эта в высшей степени подозрительная тощая персона до сих пор молчит? Признавайся, пыталась угнать военный линкор». «Фу!» — фыркнула Агния. «Торкнем, ты не фальшивомонетчик. Ты сельский дурачок в студенческом обличье. Предысторию мою хотите? Ну что ж». Пробежавшись глазами по присутствующим, Агния не обнаружила только своих ближайших помощников. У Грэхэма как раз перед посиделкой разболелся живот, и старпом остался в каюте, а с ним и врач, понаблюдать. Но все остальные притихли, навострили уши, даже старик Скратти. Хотя что он мог понять без перевода? И Агния рассказала, хотя поначалу планировала отшутиться. Все случившееся со смертью отца, без лишних подробностей, без эмоций, но максимально по делу. Девушка говорила сухо и отстраненно, словно события происходили вовсе не с ней. И, возможно, именно эта спокойная, деловая подача подействовала на слушателей сильнее, чем если бы они услышали трагедию, полную слез и драматичных выкриков. Когда бывшая капитанка осадки умолкла, никто за столом не смеялся. Звякнуло стекло. Полилась вода. Бульк-бульк-бульк. Толстяк-инспектор отставил бутылку, шумно вздохнул и поднял стакан. «За твое будущее!» «За твое будущее, Агния. Максимум, что мы можем сделать». Неровный хор пропел. «За твое будущее». Даже восточане зашипели, попытались повторить чуждую речь. У Агнии раскраснели щеки. Почему родной дядюшка удостоил ее одних проклятий в спину, а эта кучка фальшивомонетчиков да финансовых мошенников без задней мысли поднимает за нее тост? «Вашего брата, между прочим, работа! О, августейший инспектор!» «Что? Помогла несчастной девушке полиция? Доблестные стражи закона?» Ну, конечно, революционер Шибальди не удержался. Могло ли хоть что-нибудь в мире согнать с этой прыщавой физиономии дрожь затаённой злобы? Однако, ко всеобщему удивлению, инспектор Бром согласился. «Да, полиция — дрянное местечко. Не поступайте на службу, если вам вдруг предложат». «Я могу просто так с улицы стать полицейским?» — заинтересовался Торкнем. «Легко. Это ведь не должности в Центральном банке. Войти в полицию легко, выйти сложно. Толстяк осушил стакан и принялся за свою историю. Бром проработал в полиции 31 год, вырос до инспектора, командующего районным отрядом, и планировал уйти в отставку к 60 в звании главы отделения. Но судьба спутала служителю закона карты. Не считая мелких злоупотреблений, отделение брома всерьез приторговывало маджапахой, запрещенным восточным порошком, вызывающим яркие галлюцинации и привыкания. При ее упоминании высточане заволновались, и Агния вспомнила, со слов Бураха, что маджапаха имеет для них какое-то религиозное значение. Но на скратте никто не обернулся. Все слушали брома. Инспектор решил заключить с совестью компромисс. Попытки препятствовать грязному бизнесу коллег привели бы только к пуле в мозгу. Но и участвовать в ней толстяка никто не принуждал. Офицеры, напротив, радовались, что не нужно лишнего человека вводить в долю. Поэтому Бром долгое время успокаивал себя, что хотя бы его руки чисты. Ни цента обмененных на страдания денег не побывало в его карманах. А что еще он мог сделать? Потом наверху на майорском уровне сменилось начальство. К наркоторговле присмотрелись. И офицеры сдали в качестве виновных своих подчиненных, включая Брома. Инспектора заранее предупредил шустрый новобранец, которого он курировал. Толстяк проявил прыть, смылся до ареста. Зная по служебной линии о Рэе Райли, направился сразу к нему. «Служил-служил и дослужился, как видите». На сей раз тост предложил Торкнем, и редкое зрелище произносил его без насмешливых интонаций. «За будущее господина Брома! Пусть в следующий раз ему попадутся нормальные коллеги». Когда инспектор откинулся назад и сложил руки на пузе, иммигранты, как по команде, повернулись к сидевшему следующим Филиусу Рэнгтону. Банкир округлил правый глаз. «Ждёте и от меня исповеди?» «Не отпирайся. Сегодня пусть все о своем прошлом рассказывают. Ставлю вон ту горсть конфет, что у тебя история самая интересная». «Поймите, я мог бы расписать в подробностях всю невероятную паутину схем, вложений и краж, которую я сплёл и которая в итоге обернулась петлей вокруг моей шеи. Но у вас мозги расплавятся». Неожиданно финансиста поддержал Стирнер. «Банковские махинации скучнее всего на свете. Но кому охота слушать про жонглирование бумажек? Пусть другой выступит. Или я уйду с праздника». «Я готова рассказать. Не хочу, чтобы вы уходили, мистер Стирнер». Ромашка неуверенно встала. Ребенок шумно чмыкал бутылочкой у нее на руках. Последнее время он настолько привык к множеству чужих людей вокруг, что уже не пугался, даже когда начинали кричать. У Стирнера сделалось сердитое лицо. Он отвернулся. Похоже, пятнистый уже раскаивался, что не дал дожать банкира. В 17 лет родители выставили ее на улицу, и будущей ромашке пришлось искать пропитание. Многочисленные подработки не обеспечивали достаточной еды для растущего организма. Приближались первые зимние холода, и девочка начинала всерьез беспокоиться за свою жизнь, пока вдруг не наткнулась на вакансию прислуги в знатном семействе с огромной оплатой. Цифры и строчка «На собеседование допускаются любые кандидаты» так впечатлила бедняжку, что она кинулась по адресу, не читая условия работы. Впрочем, ее бы все равно это не спасло. После тщательного отбора ромашку и еще несколько кандидаток доставили в изолированный дворцовый комплекс к некоему очень знатному молодому человеку. Ему блондинка также приглянулась. Бездомную наняли. Умыли, одели, придали очаровательный внешний вид. И, наконец, огласили обязанности с условиями работы. Тут и открылось, что ромашка нанята на ближайшие 20-30 лет, пока господин не сочтет, что она стала некрасивой. Высокая зарплата — не обман, но будет копиться, и выдадут ее лишь по окончании срока службы, словно старинную пенсию. А до освобождения она заперта во дворце и низведена до живого имущества. Исполнять все приказы господина, не покидать территорию комплекса. За нарушение двух главных правил — смертная казнь. Они так и выражались. Не смерть, а именно смертная казнь. Нет, постепенно я привыкла. Тяжелее всего было в первый год. Господин нас почти не мучил физически, но ему нравилось решать, когда нам смеяться, грустить, кого влюбляться, к чему стремиться. Говорил, что сочиняет наши жизни. Зато там друзья настоящие были. Маковка, мандаринка, ландыш. Я их больше не увижу. Девушка всхлипнула и чуть не расплакалась. Но младенец, почувствовав грусть, захныкал, и служанка мигом взяла себя в руки. Путаясь в словах, она кое-как рассказала о том, как последние полтора года они с друзьями разрабатывали план побега для одной из девушек. Дело в том, что из родившихся детей во дворце выращивали лакеев. Новые живые игрушки, еще более послушные, чем с улицы. Когда мандаринка опять родила, план уже был готов. Перед бегством служанки тянули жребий. Спасать дитя выпало ей. В воцарившейся тишине колокольным ударом громыхнул голос Тирнера. «Ты точно не можешь назвать имени этого замечательного молодого человека?» Ромашка сжалась, зажмурилась и затрясла головой. Эта реакция побитой собачонки стала для Агнии последней каплей. Стиснув зубы, морячка уткнула лицо в ладони и сглатывала подступившие слезы, пока Филиус Рэнктон шептал. «Странно, что-то не соображу, кто бы это мог быть. А ведь мне попадались многие из нашей власти». А Джимми поднимал стакан за ромашку молча. «Господа, давайте я о себе расскажу», — вызвался мистер Астли. «У меня не трагедия, а комедия, честное слово. Что произошло? Перестали мне как-то приходить извещения от налоговой. Месяц не приходят. Два. Мне очень приятно. Сижу, в ус не дую. Как вдруг разом приходит требование по всей неуплаченной за год сумме. Отправляюсь в отделение налоговиков жаловаться. Не могу, говорю, разом такую сумму выплатить. Давайте я ее вам в течение года вносить буду, как предполагалось». «А, точно, это мы запутались. Наша ошибка», — отвечают. «Но сумму вы нам все равно уплатите разом. Или добро пожаловать в шахты». Я перетрусил и бежать. Цирк, да и только. «Подожди-ка», — удивился Норберт Лессинг. «Хочешь сказать, у тебя в чемодане не лежат какие-нибудь краденые бриллианты леди Крайтас? Чего же ты тогда на палубе все ждал эскадры преследователей?» «Да я вообще по жизни жутко нервный. Вечно паникую из-за каждой мелочи. Теперь думаю, может, я и с налоговой тогда переволновался. Совсем глупо получится, если окажется, что и убегать смысла не было. А в чемодане у меня фотографии бабушки с дедушкой. Они мне, правда, очень дороги». Но тут кашлянул один из работяг. Самый тщедушный и скромный. Другой же рабочий ободряюще похлопал друга по плечу. «Давай, Хьюго, расскажи им то же, что и мне. Не бойся». И Хьюго заговорил о себе. Про своих родных. Оказывается, он был не рабочим, а фермером. Старшим сыном в большом семействе потомственных фермеров из Лакритании. «До восьмого поколения предков своих знаем. и все фермерствовали. Нет, ясное дело, когда жизнь улыбалась и много детей нарожать получалось, кому-то уйти приходилось. Но Костяк всегда оставался на своей земле. Да и для работы все же народу нужно достаточно. Стадо в 40 голов, две лошади, фруктовый сад. Еще мы овощей всегда старались к зиме каких насадить. Вдвоем ни за что не сладить. В общем, жили себе на своей земле. На трудности не жаловались. Ни к кому не лезли. Милостыни не просили. Даже если лето холодное выпадало или падёшь скота. Никогда нам чужого не надо было. Две недели назад повадились какие-то люди в пиджаках к нам ходить. Уговаривать ферму продать. Раз пришли, другой, третий. Настойчиво так требовали. Говорили, что они от земельного треста. Вроде как получалось, что через пастбище хотят новую железную дорогу проложить. Она им позарез нужна. «Так зачем через наши поля-то?» — спросили мы. «Вон, в 3 милях к северу лес есть ничейный. Никому он не нужен. Ни нам, ни в деревне сельчанам. В нем даже не поохотишься нормально. Берите на здоровье». «Нет», — нам ответили. «На 3 мили к северу крюк большой получится. Да и вырубать лес дороже. А мы хотим через вас проложить. Соглашайтесь лучше на деньги». Деньги они предлагали огромные. На 2 такие фермы хватило бы. Да только землица родная. Никаких миллионов не стоит. Для того, что ли, предки в нее с 10 жизней вбухали. Чтобы мы плоды трудов их кому попало раздавали? Дед так и ответил им на 4-й раз. А после ухода велел больше покупателей этих на территорию фермы не пускать. Тогда земельный трест перешел к угрозам. Сказали, что найдут способ выжить нас прочь. Мы им не поверили, но на всякий случай решили запирать на ночь и ставни, не только двери. Рэндел, мой младший брат, предложил ходить по ночам в дозоры. Дядюшка отмахнулся, сказал: «Пустое. Лишь измотаем себя». «Лучше б мы тебя послушали, Рэндел». 28 мая поехал я к своему другу Вернеру в деревню на весь день. Кровлю помогать чинить. Планировал вернуться засветло. Но Вернер после рабочего дня достал пиво и кроля, недавно подстреленного. А я как раз целую вечность кроличьего мяса во рту не держал. В общем, засиделись мы. И домой возвращаться пришлось уже глухой ночью. Дорога знакомая. Дома, когда уезжал, все было в порядке. Неудивительно, что, почувствовав запах гари, я поначалу даже не взволновался. Подумал, мало ли, привал кто решил устроить близ дороги, костёр разводят. Но за привертью уже можно было разглядеть зарево. Тут Хьюго наткнулся на невидимую стенку. Агнии он напомнил рыбу, выхваченную из воды. Рот открывает-закрывает, а звуков не издается. Вспоминать о последующих событиях фермеру приходилось через боль. И когда он все же вернул голос, рассказ его все равно потерял ясность. «Они все там остались. И дедушка, и отец с матерью. Все. Понимаете, в Лакритании с апреля стояла страшная жара. У некоторых крестьян даже колодцы пересохли. Поэтому, когда дом подожгли, он почти сразу вспыхнул целиком. Пожарные так сказали, когда наутро приезжали вместе с полицией. Отец же еще ключи от ставен вечно бросал, где попало. Так что иногда утром всей семьей искать приходилось. Вот они и повскакивали с кроватей. Метались, искали. А окна закрыты. Да и двери. Сами себя в ловушку загнали, получается. Гады эти, еще когда основное здание загорелось, не сбежали, пошли дальше жечь. Коровы в амбаре, лошади в загоне. Сестренка одна только выбралась. Ну, уж не знаю как. Я ее рядом с дверью подхватил. Дымом надышалась до полуобморока. Кашляла. Я ей на грудь давить начал. Да поздно уж было. Не помогло. Тут фермер схватился за голову и крепко-крепко зажмурился. Потребовалось время, чтобы дыхание его выровнялось, и он смог закончить рассказ. А два дня спустя, как раз я с похорон вернулся, сидел на лавочке в деревне, фигурку вырезал из дерева. Прискакал этот управляющий из Треста на коне. Извиняться примчался. Говорил, что дал наемникам ясные указания. Жечь, только убедившись, что внутри никого нет. Что произошло самоуправство. Жаловался, что подчиненные никогда не исполняют его указания в точности. Обещал, что впредь и дело иметь не будет с этими наемниками-ротозеями. Когда он опять предложил деньги, 2 миллиона, я не стерпел. Набросился на него с ножом. Да он извернулся, в седло запрыгнул и умчался. Прыткий. Жаль, наши из окон выглядывали, да не сообразили, кто это пожаловал. А то он бы из села так просто не смылся. Потом что? Пришла со мной баб Марта потолковать. Говорит, беги-ка ты, милок, из страны. А то чует сердце, захотят с тобой конторщики разобраться. Поймут, что терять тебе больше нечего. Что отомстить им захотеть можешь. «Пущай убивают», — махнул я рукой. «Мне-то что?» Тут Марта осерчала. Клюкой стукнула. «Один ты уцелел. И вот так просто решил на спасение свое плюнуть?» «Нет, Хьюга, ты у меня жить будешь». «Говорю, поезжай в предрассветный. Там попроси у матросов помощи. Они народ славный, постороннего в беде не бросят». Вот и все. История кончилась. Агния подумала, что тоста не будет. Но Стирнер поднял стакан. «Сегодня ночь Божьего рождения. Давайте выпьем за Бога. Пусть он позаботится о душах твоих родных, Хьюга». «За Бога!» — грянул нестройный хор голосов, а под морячкой заскрипел стул. «Простите, я... Мне нехорошо. Здесь так душно. Свечи плывут. Я выйду подышать свежим воздухом. Я ненадолго. Извините». Схватившись за металлический прут ограды, Агния настолько долго смотрела вниз, что начала различать белый поток, создаваемый рассекающим толщу воды корпусом, различать море. Но внутри нее тьма только крепче стягивала хватку. Это были не размышления. Это была клетка. Чёртова клетка, в которой метался живой, молодой разум ребенка, еще не успевшего вдоволь насытиться жизнью. Столько хочется сделать, столько добиться, а кругом тьма. Поручень попался скрипучий, и в другой ситуации этот бесконечный скрип уже давно вывел бы ее из себя. Но сейчас каждый крик страдающего железа эхом отдавался в душе Агнии, и она давила на конструкцию снова и снова, извлекая звуки мучений. Громче. Еще громче. Море качалось. Прут врезался в живот морячки. И вот она уже отталкивается ногами. Голова кружится. Волосы взлетают с плеча. «Агния!» Не без некоторого усилия Агния вернула себя на палубу. Лишь для того, чтобы через секунду оказаться сбитой с ног собственным старпомом. «Ты что творишь?» Давненько ей не приходилось видеть Грэхэма в такой ярости. Субординация была забыта. Старший помощник схватил за плечи худую девчонку, встряхнул и прижал к стенке подальше от фальшборта. «С ума сошла! Это что за потуги к самоубийству?» «Ай! Грэхэм! Пусти меня! Слышишь? Пусти!» Агния стиснула зубы, пихнула старпома коленом, но тот не разжал хватку. Отступил он, лишь когда капитан застонала, испугавшись навредить ей. Агния сползла на колени, с шипением потирая синяк на лопатке. «Дурак! Здоровенный! Не прыгала я никуда! У меня все было под контролем!» «Неужели? Ох, и послал мне Господь капитана!» Грэхэм помог Агнии встать на ноги. Из-за угла появился доктор Бурах. «Так, капитан, возвращаю вам старпома. С желудком все в порядке. Второго приступа не наступило, а значит, у Грэхэма обычное легкое отравление, которое уже... Что здесь происходит?» Картина того, как двое друзей, взвинченные, пожирают друг друга глазами и дышат, словно после смены в кочегарке, удивила доктора. Грэхэм закрыл глаза, глубоко выдохнул и спросил. «Что там случилось? Тебя домогались?» Агния махнула рукой. Отвернулась. «Все эти люди внизу. Они не люди. Они — осколки. Их выбросили из жизни. Выкинули в никуда. Я, когда поднималась на борт, думала, будут одни бандиты. Или одни крестьяне. Кто угодно. Главное, все похожие. Раз в одну и ту же ситуацию попали. А они все такие разные. Есть трудолюбивые, как Хьюго. Есть очень умные, как Филиус Рэнгтон. Но им это не помогло. Вот что страшно. Ни влияние Норберта Лессинга, ни хитроумие Торкнема. Как тогда жить, спрашивается? Как не угодить в беженцы? Я причин не вижу. Грэхэм, Бурах! Я не вижу, за что всех этих людей выгнали. А значит, как нам с вами дальше жизнь обустраивать, я тоже не вижу. Империя? Какая империя? Думаете, на Восточном континенте с нами не станут творить все то же самое? Что на нем живут хорошие люди, а в Содружестве плохие? Не верю!» Друзья не перебивали. Да и Агнии было плевать, даже если бы попробовали перебить. Она уже позабыла, что отвечает кому-то. Она кричала в непроглядную тьму небосвода. Над императрицей Гелией впервые с отплытия не горело ни единой звезды. И впервые с отплытия она, Агния Синимия, отбросив самоконтроль, била ногой по металлу пристройки до боли в пальцах и кричала туда, где должно быть небо, сама не зная кому. «Это нечестно! Нечестно! Нечестно! Мне даже шанса не дали! Бежать некуда! Бороться с этой сволочью я не могу! У меня ничего нет! Умирать не хочу! Но жить-то как? Слышишь? Как ты предлагаешь мне жить? Я знаю, что ты слышишь. Дай мне шанс! Я требую шанса!» Агния вскинула кулак к бездонному небу. «Любой, крохотный, еле заметный. Один на целую жизнь. Один на миллиард миллиардов, но дай его мне. Возможность хоть что-то сделать. Уж я не упущу. Больше ни за что и никогда. Вцеплюсь всеми руками и ногами, только дай. Чего ты хочешь взамен на маленький шанс? Душу мою, память, бери. Что тебе дать? Хочешь, ножами меня режь? Хочешь, насилуй? Хоть все вокруг сравняй с землей, мне плевать. Один шанс, прошу, прошу!» Но вдруг по телу отчаявшейся девушки пробежала невидимая энергия. Иступлённые мольбы пресеклись. Кулак застыл в недвижимости. Лицо, секунду назад исполненное жажды достучаться до небес, одеревенело. У доктора Бураха создалось впечатление, что в их капитана ударила незримая молния, и ему это не понравилось. «Капитан, вам больно?» «Тишина!» Кулак превратился в предостерегающий палец. Ухо Магния прижалось к стенке, слушалось и прошептало. «Мы останавливаемся». И тут по всему кораблю взвизгнули трубы от чрезмерного давления пара в них. Пронзительная какофония звуков, которую Грэхам не спутал бы ни с чем, хотя и не мог припомнить, чтобы ей хоть единожды приходилось звучать на касатке. Матросы на технических постах опустили по команде спасательные заслонки, отсекли пар от ходовых валов. Затем старпом услышал, как трубы исторгают его вперемешку с дымом, и даже уловил слабый запах зловонного облака. Помимо визга перегружаемых систем подачи пара, императрицу Эгелию нехило тряхнуло корпусом, от носа до кормы. Переборки издали тот самый заунывный стон. Звук, вызывающий подсознательный страх глубины и удушения вообще у всех, не только у моряков. Неудивительно, что палуба вокруг Троицы быстро заполнилась перепуганными праздновавшими. «Что произошло?» «Всё судно тряхнуло. Стойте! Чувствуете это? Мы замедляемся!» «Да не может быть!» «Так и есть! Машины стихают!» «Риф! Мы налетели на риф!» «Что? Хотите сказать, в днище пробоина?» «Какой кошмар! Мы же все утонем!» «Караул! Включите голову!» Пришлось Агнии снова орать на попутчиков. «Какой к дьяволу риф посреди океана? Это... это...» Она не имела ни малейшей идеи, что это такое. Точно не риф. Но пароход вот-вот ляжет в дрейф. Спасательные заслонки — последняя экстренная мера. Они перегружают котлы. Они могут повредить кораблю всю внутреннюю механику. Их опускают только в случае угрозы неминуемого столкновения. Что такое увидели на мостике? Морячка как могла сощурила глаза. Ничего не видать. Тьма. Сплошная тьма. Вдруг загремели сапоги. Мимо них, расталкивая пассажиров, пронёсся на корму старик с торпом. За ним Юнга. Мальчишку Агния ухитрилась цапать за локоть. «А ну, говори, что случилось!» Юнга повернул к ней голову, и у Агнии похолодело нутро. Зубы мальчишки колотились. И вовсе не от холода. «Там прямо по курсу лодка, подводная лодка всплыла. Люди с подводной лодки взяли нас на прицел и флаг подняли». Мальчик хватал ртом воздух, не мог договорить. Но она уже знала, под каким флагом всплыла подводная лодка. «Белый!» Кивок. Руки морячки вздрогнули. Юнга выскользнул, рухнул на подкосившихся ногах. Когда Агния обернулась к эмиграции, ее встретил безмолвный лес перепуганных лиц. Рабочие, студенты, восточане. Страх парализовал всех. Что означает белый флаг, понимал каждый. Пираты.